глава 33. Как велико будет воздаяние монаху, трудящемуся по наставлению отцов, так и наказание будет такое же в противном случае, и потому не следует никого поспешно принимать в монастырь. Как тем, которые верно служат Богу и питают к Нему такую любовь, как требуется нашими правилами, обещается бесконечная слава, так и тем, которые не заботятся о том, чтобы приносить обещанные плоды святости, уготованные вечные муки, ибо, по словам Писания, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклесиаст 5:4. И проклят, кто дело Господне делает с небрежением. Иеремия 48:10. Мы долго не принимали тебя не потому, что не желали твоего или чьего-либо спасения и не хотели способствовать тем, кто хочет обратиться ко Христу, а потому, чтобы и самим не сделаться виновными перед Богом в легкомыслии, и тебя не подвергнуть тягчайшему наказанию, если бы ты, не уразумев важности нашего звания, впоследствии или охладел, или не устоял в обете. Итак, сначала ты должен знать сущность твоего отречения и из нее учиться тому, что тебе должно делать. Глава 34. Наше самоотвержение есть не что иное, как духовное умерщвление и образ распятого. Отречение есть не что иное, как знак того, что мы распялись миру и умерли. Итак, знай, что ты сегодня умер для мира, дел и похоти его, и по апостолу распялся ему, а он тебе. Галатам 6:14. Держи же в уме крест, под знамением которого ты должен жить, ибо не ты уже живешь, а живет в тебе распявшийся за тебя. Галатам 2:20. И как он за нас висел на крестном древе, так и мы, пригвоздив к Божьему страху плоть, Псалом 118, волю и все желания наши должны не служить страстям нашим, а постоянно умерщвлять их, чтобы таким образом исполнить заповедь Господню. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. От Матфея 10:38. Но ты, может быть, скажешь, как можно человеку постоянно носить крест свой, или как живой может быть распятым? Послушай краткое объяснение того. Глава 35. Крест наш есть страх Господень. Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому как распятый не может двигать членами своими или поворачивать их, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желание должны направлять не к тому, что приятно нам и что льстит нашим похотям, а по закону Господа, с которым мы сораспялись. И как пригвожденный к кресту не думает о настоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящих, не помнит прошедших обид, а считает себя умершим для всего вещественного, думает только о том, куда он пойдет через несколько минут. Так и мы, пригвоздившись к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не только для плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. Глава 36. Отречение наше не принесет нам пользы, если будем привязываться к тому, от чего отреклись. Итак, остерегайся приобретать те вещи, от которых ты уже отрекся, и, вопреки повелению Господню, не возвращайся с поля делания евангельского, чтобы взять одежду, от Матфея 24:18, одежду, которую ты скинул, то есть не обращайся к земным похотям и занятиям, из кровли совершенства не сходи за тем, что ты бросил. Остерегайся вспоминать о родителях, о прежнем пристрастии, не вдавайся в мирские заботы, чтобы, обратившись вспять, тогда как ты взялся за плуг, не лишиться Царства Небесного. От Луки 9:62. смотри, чтобы та гордость, которую ты ныне сокрушил верою и смирением, не стала пробуждаться в тебе, когда будешь заниматься псалмопением и совершенствоваться в принятом тобой звании, чтобы, по словам апостола, созидая то, что разрушил, не оказаться преступником. Галатам 2, 18. Старайся прибыть до конца жизни в той нищете, которую обещал перед Богом и ангелами Его, того смирения и терпения, с которыми ты, стоя за монастырскими воротами, просил принять тебя, не только не оставляй, но еще более возрастай в них и совершенствуйся. Большое бедствие будет тебе, если ты, обязанный от первых начал восходить к совершенству, будешь от совершенства спускаться к низшему. Ибо не тот спасен будет, кто хорошо начал эти добродетели, но кто до конца сохранит их. От Матфея 10, 22, 24, 13. Глава 37. Дьявол всегда наветует нашему концу, но мы должны всегда блюсти его голову. Так как хитрейший змей не перестает блюсти пету нашу, то есть наветует нашему исходу, и до конца жизни нашей старается нас запнуть, уязвить, то ты не получишь пользы от того, что хорошо начнешь и покажешь ревность лишь в начале отречения от мира, а конец не будет согласен с началом, если не сохранишь до конца жизни нищеты и смирения Христова согласно обещанию своему. А чтобы тебе сохранить их, ты всегда блюди голову змея, то есть первые помыслы, внушаемые им, и тотчас открывай старцу своему. Ибо если ты не будешь стыдиться открывать их старцу, то научишься сокрушать вредоносную голову его. Глава 38. Отрекающийся от мира должен приготовиться к искушениям и подражать немногим. Итак, решив служить Богу, пребывай в страхе Божием и приготовь душу свою не к покою, бездействию и наслаждению, а к искушениям и огорчениям. Сирах 2, 1. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14, 22. Потому что узкие врата и тесен путь, вводящий в жизнь, и немногие находят их. От Матфея 7, 14. Знай, что ты в числе немногих избранных, и, смотря на примеры и холодность многих, не охладевай, а живи так, как живут немногие, чтобы с этими немногими удостоиться тебе Царствия Небесного. Ибо много званых, а мало избранных. От Матфея 22, 14. И мало то стадо, которому Отец благоволил дать Царствие. От Луки 12, 32. Знай, что тяжко грешит тот, кто, обещав быть совершенным, делается несовершеннейшим. К совершенству же восходят по следующим степеням. Глава 39. В каком порядке надо восходить к совершенству? Начало и ограждение нашего спасения есть страх Господень, ибо от него зависит и начало обращения, и очищение от пороков, и оберегание добродетелей у тех, кто руководствуется им на пути к совершенству. Этот страх, проникая в душу человеческую, производит отвращение к мирским вещам, заставляет забыть родителей и весь мир. А отвращением и прекращением всех стяжаний приобретается смирение, которое открывается в следующих признаках. Человек, имеющий его, во-первых, умерщвляет свою волю, во-вторых, не только дела, но и помыслы свои открывает старцу своему, ничего не скрывает. В-третьих, все делает по суждению старца и ничего по своему, и, желая его наставлений, охотно слушает их. В-четвертых, во всем соблюдает послушание, кротость, постоянство терпения. В-пятых, не только не обижает никого, но и за свои обиды не взыскивает и не оскорбляется. В-шестых, ничего не делает такого, что не согласуется с общим уставом или не одобряется примером большинства. В-седьмых, доволен всяким состоянием, как бы оно ни было низко, и все повелеваемое ему исполняет, как худой недостойный раб. В-восьмых, считает себя хуже всех, не только на словах, но и в искреннем расположении сердца. В девятых удерживает свой язык и не говорит громко. В десятых не смеется легкомысленно. Вот в каких признаках обнаруживается истинное смирение. Оно скоро доведет тебя до любви, чуждой страха, и, воодушевившись ею, ты то самое, что прежде исполнял из-за страха наказания, начнешь исполнять без труда, как естественное, и уже не из страха наказания, а по любви к самому добру и по услаждению добродетелями. Глава 40. Монах должен брать примеры для совершенства не у многих, а у одного или немногих. Чтобы удобнее достигнуть этого, живя в обществе, ты должен избрать себе в пример подражания не многих, а лучше одного или двоих. Кроме того, что немного можно найти в жизни совершенных, это полезно и потому, что для усовершенствования в киновийной жизни каждый усерднее учится и образовывается примером одного. Это наставление относится только к новичкам, которые не могут сразу усвоить разные добродетели разных лиц, как усваивают преуспевшие, и среди множества добрых качеств могут, так сказать, растеряться и ничего не усвоить. А нужно сначала понемногу усваивать из примера немногих или даже одного. Глава 41. Что пребывающему в общежитии особенно нужно соблюдать. А чтобы тебе всего этого достигнуть и постоянно держаться этого духовного правила, живя в общежитии, ты должен соблюдать три правила, соблюдаемые псалмопевцем, который говорит: «Я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Псалом 37. Точно так и ты, будь слепым, глухим и немым. Слепым, чтобы тебе, подобно слепому, не смотреть ни на что, кроме избранного тобою для подражания, на неслужащее к поучению, чтобы, соблазнившись, не избрать худшего. Глухим, чтобы не внимать, подобно глухому, тем словам, которые произносят непокорные, упорные, порицатели и подобные им, которые очень легко могут своим примером развратить. Немым, по примеру псалмопевца, который говорит: «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром». Псалом 38. «Чтобы быть тебе неподвижным и ничего не отвечать, подобно немому, когда слышишь злословие, когда наносят тебе обиды». К этим правилам следует особенно прибавить четвертое, которое требует, чтобы ты, по учению апостола, был безумным в мире сём, чтобы быть премудрым. 1 Коринфянам 3:18. То есть не рассуждая о том, что тебе прикажут, а всегда в простоте сердца и с верою неси послушание, считая святым, полезным и мудрым только то, что тебе повелевает закон Божий или старец. Когда ты будешь тверд в этих правилах, то постоянно пребудешь в учении, и при всех искушениях и кознях врага не выйдешь из общежития. Глава 42. Монах должен ожидать терпеливости не от добродетели других, а от своего великодушия. Ты не должен ожидать своего терпения от добродетели других, то есть будто ты приобретешь его только тогда, когда никто не будет огорчать тебя, что, впрочем, не в твоей власти. Лучше приобретай его своим смирением и великодушием, которые в твоей власти. Глава 43. Краткое изложение способа, как монах может восходить к совершенству. Чтобы тебе удобнее запечатлеть в сердце своем все заключающееся в этой пространной речи, я сокращу ее, дабы ты легче мог удержать в памяти сокращенное. Итак, вот каким образом беспрепятственно восходят к высшему совершенству. По словам Святого Писания, притчи 1-7, начало нашего спасения и премудрости есть страх Господень. От страха Господня рождается спасительная скорбь сердечная, а от нее — отречение от мира, то есть нищета и презрение всякого богатства. От нищеты происходит смирение, от смирения же происходит умерщвление воли, а умерщвлением воли истребляются все пороки. После истребления пороков добродетели плодятся и возрастают. При возрастании добродетелей приобретается чистота сердца, а чистотою сердца приобретается совершенство апостольской любви.